Глава 39. Утром зарядил мерзкий, с сильными порывами ветра дождь. Мара и проснулась от того, что в окно бесцеремонно стучались крупные капли. В такие моменты особенно хочется забраться с головой под теплое одеяло, замереть в тишине и покое. Потом, конечно, можно выбраться, заварить себе кофе, стрельнуть с полки книжку, которую уже 100 лет как обещала себе прочитать, и обратно укутаться в уютной постельке. Читать и радоваться от того, что на противную улицу выходить не нужно. «Еще как надо!» Мара высунула голову из-под одеяла, послушала тишину в квартире и хотела было нырнуть обратно, хотя бы еще на минуточку, но четкий нос учуял запах крепкого кофе. Кайрен уже проснулся. Память тут же радостно подсунула все самые яркие события минувшего вечера, не экономя на красочном описании. Мара со стоном закрыла голову подушкой. «Ну вот как выходить сейчас с видом, что ничего не произошло?» — вслух спросила она сама себя. «Хорошо, хоть он сны читать не умеет, вот уж точно бы опозорилась». На самом деле все было ужасно. У них роспись скоро, а их тянет друг к другу. Мару тянуло определенно, и далеко не только телом. А вот японский бог... Боги не влюбляются, они не сходят до простых смертных. И то ненадолго. Ухмыльнулась Мара, скрывшись в ванной, чтобы окончательно проснуться. На самом деле, Кайрен Сайто был ни разу не похож на того, кто способен влюбиться. Конечно, Мара была для него удобна во всех отношениях, но не более. С этими мыслями она вышла из спальни. Кайрен сидел на кухне и пил кофе, как ни в чем не бывало. «Будешь?» — спросил он будничным тоном. В его взгляде не было ничего, кроме вежливого вопроса. «Вот ночью во сне ты не был таким деревянным!» — злобно подумала Мара и кивнула. «Давай, о чем ты вчера хотел поговорить?» «Я планирую нанять тебе водителя. Не хочу, чтобы ты ездила на метро». Начал он, не замечая ошарашенного выражения лица Мары. «Я не всегда могу сам тебя возить. Это первое». «Даже не хочу знать, что там второе. Нет, не нужен мне никакой водитель». «И твой контроль тоже». Мара хоть и заметно отличалась от сверстниц, но, как и многие, интересовалась саморазвитием и прекрасно знала по тем же рилсам и шортсам, как мужчины пытаются манипулировать под видом заботы. «Мара». «Нет!» — она в 3 глотка выпила чашку кофе и даже не поморщилась. Горло обожгла, но не сразу заметила. «У меня ноги есть, не растаю!» Выглядел Кайрен удивленным и растерянным. Мара восприняла это как маленькую победу. «Я так понял, до своего агентства ты сама доберешься». «Разумеется!» — улыбнулась Мара и побежала собираться. «Какая же она все-таки молодец, что вот так сходу просекла, чего на самом деле добивается Кайрен!» И все-таки нужно будет вечером закрепить успех, обозначить границы. У них фиктивный брак, а не отношения. Чужие друг другу люди. Самодостаточность, заигравшая была яркими красками, слегка померкла, когда выяснилось, что зонта-то у Мары нет. Пришлось одалживать трость у хозяина дома. На улице хлестал злой дождь. Мара, конечно, пыталась с ним бороться, но не сказать, чтобы побеждала. Джинсы стали безнадежно мокрыми, а кроссовки были созданы для сухого и чистого асфальта. В крайнем случае, для весенней девственной травы, а не для убитой дождевой канализации, в народе называемой ливневкой. Ситуация осложнялась еще и тем, что район Патриков был прилично так удален от метро, а наземный транспорт еле двигался из-за пробок. Но Мара была согласна сейчас на что угодно, лишь бы не превратиться в водяного. Сердце радостно дернулось в груди, прежде чем Мара увидела затормозивший рядом знакомый Lexus. Не ожидая особого приглашения, она мокрым котом юркнула в машину. «Меня можно до метро», — отжимая волосы, произнесла она. И получила в ответ такой пронзительный взгляд, что молча грелась почти всю дорогу до делового центра. «Я, кстати, еще кое о чем хотел поговорить», — произнес Кайрен, когда они уже въезжали на парковку. «Может, не надо, а?» — Мара умоляюще смотрела в синие глаза. «А то опять поцапаемся, как утром. У нас до вчера все так хорошо было. Пусть и дальше так будет. Мне не нужны сложности. Меня могут уволить в любой момент. У родителей потоп. Ремонт делать не на что, маму почти уволили, у папы сердце. Не надо, а? Пусть все будет как раньше». Мара знала, что делает все правильно, но почему-то от такой правды ей хотелось саму себя загрызть. «В общем, я пойду», — она поспешила ретироваться. «Тут нельзя парковаться, вчера повезло просто». Она выпорхнула из машины и, не оборачиваясь, поспешила внутрь. Только поднимаясь на этаж, поняла, что оставила в Лексусе зонт и толком не поблагодарила японского бога. Впрочем, переживать было особо некогда. Мару вызвала белая выдра и разнесла в пух и прах всю ее вчерашнюю работу. «Переделать все к обеду!» Мара думала, это последнее, что она услышала от Лилии, и теперь должна уйти, но ошиблась. «Кстати, я только сегодня узнала, что вы не замужем, Марыся. Как так получилось, что вас взяли?» Маре очень не понравился этот взгляд. Он будто бы говорил, «Как так получилось, что вы стали проституткой?» «Повезло», — пожала плечами Мара. «Но у меня скоро свадьба, буквально через несколько дней». «Это вас вчера жених подвозил?» Лилия не отпускала Мару. «Давно вместе?» Вот тут стало страшно. Ведь это Матвеева случайно толкнула когда-то Мару на Кайрена, и если она его запомнила, а такая стерва не могла не запомнить красивого мужчину, то ох она! Она сразу поймет, что они только познакомились и не могли пожениться по большой любви. «Достаточно, чтобы стать мужем и женой. Я тогда пойду?» Мара отвернулась, чтобы поскорее соскочить с этого допроса. «Идите. Надеюсь, ваш брак настоящий, а не фиктивный». Мара замерла. «Значит, узнала вчера Кайрена». «С чего это?» — она попыталась вложить в голос негодование. «HR сказала, он иностранец», — не поднимая головы, ответила Лилия. «Им обычно нужно как-то здесь легализоваться, вот и ловят разных дур. Но уверена, это не ваш случай. Но прецеденты у нас были. Пара беспринципных девиц приносили фейковые бумажки, а сами пытались окрутить наших клиентов. Им это вышло боком. Идите, вы меня поняли?»